Новые методы комментирования и дух времени. Следуя цитируемой им установке Бера, религиозная литература каждого народа и каждой эпохи выражает некоторое положительное или отрицательное отношение к исторической действительности. Элиэзер Твита объясняет нововведение в еврейском толковании Библии иначе. Европа в описываемый период характеризуется открытостью во всех сферах, в отличие от той закрытости, которая установится в ней, начиная с XIII века. Открытой была ее культура, ее религиозность, ее церковная организация. В таком контексте и можно объяснить тогдашний расцвет всевозможных религиозных течений и сект. Если XIII век стал веком самоизоляции, ограждающей от внешних влияний, то предшествующая эпоха, то есть XII столетие, была периодом возрождения во всех сферах культурного и духовного творчества. Твита подчеркивает, что прямое толкование библейского текста одновременно развелось во Франции и среди евреев, и среди христиан. И у тех, и у других присутствуют зачатки рационального анализа, который достиг своей вершины в комментариях XII века и угас к концу этого столетия. Методы преподавания у евреев и христиан, так же, как и навыки богословской аргументации, были во многом похожи. Твита вдобавок обращает внимание на предпринятые еврейскими и христианскими учеными поиски надежных текстов, точных списков священного писания и на общий для них интерес грамматики и стилистики. Все это лишь дополняет картину того сходства в содержании и приемах самой экзегетики, о котором уже говорилось выше и о котором Твита пишет. Весьма логично предположить, что значительное сходство между евреями и христианами перечисленных выше областях проистекает из общего духа эпохи, но допустимые взаимовлияния. Как бы то ни было, когда дух Возрождения проник в христианское толкование Библии и религиозная полемика перешла с уровня аллегории на уровень прямого смысла текста, евреи уже не могли противиться духу времени. А это и был новый способ толкования. Отсюда следует, что метод экзегезы, ставящий во главу угла прямой смысл текста, сложился среди еврейских мудрецов во Франции, как и среди их христианских соседей, под воздействием двух решающих факторов – возрождения и задач религиозной полемики. Христианскому интеллектуалу нового типа, открытому, терпимому, рациональному, должен был противостоять еврейский интеллектуал, обладающий теми же качествами. Само появление комментариев, выявляющих пшат, прямой смысл Писания – указывает на адаптацию еврейских мудрецов во Франции к Ренессансу XII века. Комментарии Раши и Йосефа Кара предстают таким образом одним из знамений этой эпохи.